Встреча вторая. 3 ноября 2007 года. Что ж, доброе утро. С возвращением. Я снова рад видеть вас. Я хотел бы немного пройтись по тому, что я пытался донести вам вчера вечером. Я упоминал пару вещей, которые, как мне кажется, действительно очень важно увидеть. Они не необходимы в том смысле, что если вы не видите их, то обрекайте себя на беды и страдания. Но я думаю, что эти пары вещей, если вы хотя бы можете допустить возможность, что это правда, сделают весь процесс для вас более легким. Первое и главное – то, что самоисследование, смотрение на природу того, кто вы есть, не является духовной практикой. Именно это я имею в виду. Это не духовная практика. Нет ничего плохого в духовных практиках. Многие из них весьма полезны, многие довольно красивы, и многие очень эффективны в том, в чем они могут быть эффективны. Я не говорю, что практики плохие, и вам надо раз и навсегда изгнать их из своей жизни, что вы никогда не должны садиться медитировать, делать пранаяму или любую другую медитативную технику. Я лишь говорю, что самоисследование – это не духовная практика. И увидеть это очень сложно, коль скоро это преподносится в таком духовном контексте. Все же она не духовна. Эта практика в первую очередь направлена на то, чтобы определить, возможно ли вообще в совершенстве знать свою собственную природу. И во-вторых, достичь такого знания себя. Эта практика направлена на уничтожение всех ложных вер, касающихся себя. Будь то вера в то, что мы – это жизнь, в то, что мы – эти мысли, эти чувства и ничего больше, или хоть в то, что мы – вечное и бесконечное сознание. Истина о том, кто мы есть, не есть реальность того, кто мы есть. Само слово «истина» уже слегка перегружено. Реальность того, кто мы есть, недоступна никакому духовному поиску, как она недоступна и обычному пониманию. Это не что-то, что может быть исследовано, упаковано, описано, так же, как мы привыкли понимать все вещи. Это что-то другое. Это не духовное состояние, не недуховное. Это не состояние. Вы не есть состояние, никогда не были. Кажется трудным искоренить из этого исследования некую духовную позицию, духовное понимание, перестать рассматривать его как духовную практику. И одна из причин – это исследование, или атма-вичара. Оно очень древнее, и оно имеет корни в духовных практиках, в стремлении к духовным достижениям. Атма-вичара прошлого – это нечто иное, чем самоисследование Рамане Махарши. Фактически, самоисследование Рамане представляет собой более глубокий и фундаментальный вариант атма-вичары Шанкары и всех остальных духовных практик, неважно, пришли ли они из Индии, Греции, Китая или Святой Земли. Я, может, ошибаюсь, но я не встречал никого до Рамане Махарши в духовном контексте, кто бы предлагал нам прямо, непосредственно, что то, что мы действительно должны делать, это попытаться прямо увидеть действительную природу того, что мы есть. Все практики, которые возникли до Рамане и получили господство в духовном мире, касаются того, что мы повсеместно делаем, а именно добиваемся того, чтобы наша жизнь стала более удовлетворенной. Даже если это удовлетворенность, значит просветленность, реализованность, пробужденность, что, конечно, является высшей степенью того, что мы можем желать. Но даже имея это в качестве цели, все эти практики направлены на то, чтобы что-то делать с нашей жизнью, трансцендировать ее, трансформировать, сохранить, искупить, и тогда она станет удовлетворительной. Они призваны разобраться с причинами страха и беспокойства, которые почти всегда с нами во время бодрствования, и примирить нас с определенностью смерти тела, фактом, который все время преследует нас. Отрицаем ли мы его, пытаемся убежать от него, пытаемся понять его, пытаемся приблизить или отдалить. Факт смерти тела, смерти личности, неотлучно преследующий нас. Большинство практик направлены на то, чтобы примирить нас с ним или убедить нас, что это несущественно. Тот же подход и к другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся в этих жизнях, в этих телах и с этими умами. Большинство людей, насколько я знаю, сосредотачивают свои усилия на том, чтобы изменить свою жизнь, сделать что-то с личностью, искупить ошибки личности жизни. После всего этого Рамана Махарши приходит к нам и говорит, что проблема – это фальшивая вера. И все, что нужно с этим сделать, это посмотреть и увидеть, кто ты действительно есть. И это разрешает все раз и навсегда непосредственно, только для тебя, не обращая внимания на то, что кто-либо другой говорит по этому поводу. Вот в чем особенность дара Раманы, который он преподнес миру. И теперь можно точно сказать, что Рамана был обычным человеческим существом, что он не был прав всегда и во всем, и что он не был абсолютным знатоком в передаче и выражении того, что он нам предлагал. Он был таким же человеком, как и я, как и вы, и как каждый из нас. Но просто попытаться узнать, увидеть то, о чем говорил Рамана, это огромное приключение. И это сюрприз, потому что он не был тем, кем мог казаться. Так что для меня важно сообщить вам, по крайней мере, то, что Рамана не духовен, и самоисследование или атмавичара Раманы – это нечто новое для мира, потому что мы потеряли свой путь за последние 1000 лет. Мы приговорили себя к целым жизням бесконечного поиска. Мы бесконечно пытаемся стать лучше, обрести свободу. Нам нужно получить что-то, от того освободиться, стать тем, а не этим. За всем этим стоит понятное доброе намерение, но все же мы сошли с пути. Истина в том, что мы являемся не тем, чем мы себя считаем. Мы не то, что мы думаем, что мы есть. И если эта проблема разрешена, все остальные просто отпадают. Так что это другое. Это не учение, не практика и не система верований, утверждающая, что все остальное ложно. Не то чтобы эти вещи были плохими, злыми или греховными, или являлись причиной наших страданий. Ничего такого. Вы не выбираете это как одну из практик, отбрасывая при этом все другие ваши практики, религиозные, терапевтические или духовные. Ничего такого. Это никак не связано с чем-то подобным. Исследование – это сама простота. И мы в этом исследовании не столько открываем то, что мы есть, потому что мы всегда знаем, что мы есть. Нет ни одного момента, когда бы видение, знание о том, что вы есть, не было у вас. Поэтому это другое. Мы можем запутаться, думая, что исследование призвано обнаружить реальность того, что мы есть. Потому что в этом случае мы думаем, что поиск себя аналогичен познаванию и других вещей, как-то исследование бабочки, тушеной говядины или энергии. Исследование просто подставляет вашу фальшивую веру в то, что вы есть это или то, под свет подлинной реальности того, что вы есть. Это не связано с любым внешним исследованием или обнаружением. Это просто подставить ложь под свет истины. И под лучами истины у лжи нет никаких шансов. И результат этого, что ж, вы увидите сами. Мы поговорим об этом позже. Я надеюсь, эта часть была доступна. А вот часть, которую практически невозможно раскусить, это то, как это сделать. Я имею в виду, что каким-то образом это кажется очень и очень сложным. Кто-то, с кем я говорил вчера вечером, сказал, что это действительно трудно. И так и есть. Но причина, почему это кажется трудным, в том, что наш обусловленный подход смотрения и понимания вещей заставляет нас обращаться к уму, дабы оценить, верно мы делаем что-либо или нет. Таким образом, мысль «это так трудно» – это всего лишь то, что мы создаем с помощью ума, нежели то, что пришло от самого объекта, того, о чем мы думаем. Нет ничего неправильного в мыслях вроде «это действительно сложно, я не могу увидеть себя», или «если ты видишь себя, ты видишь всего лишь объект», или «как мне вообще это сделать?». Тут ничего плохого нет, эти мысли естественны. Но вы должны сделать выбор. Вы можете направить свое внимание на эти мысли и попытаться разобраться с ними, попытаться применить их, чтобы они стали для вас вспомогательным средством в исследовании. Либо вы можете отказаться от думания и вместо этого со всем своим сердцем, разумом и здравым рассудком самостоятельно взглянуть, действительно ли вы не можете увидеть себя. Посмотреть вашим вниманием, вашим сознанием, вашим взором ума. И это ключи для вас. Вы постоянны. Вы никогда не отсутствовали. Поэтому если вы ищете себя и находите нечто, чего вчера еще не было, то это не вы. Вы одни и те же все время. Вы не меняетесь. Вам ничто не может повредить, и ничто не может вас затронуть. Никакие драматические или удивительные события в вашей жизни. Вы неизменны. Вы одни и те же. Незатрагиваемы. Вы те же, что были и 3 года назад. И это еще один ключ. Если вы в своем поиске находите что-то непостоянное, что иногда большое, иногда маленькое, иногда испуганно, а в другой момент храбро, то это не вы. Вы не меняетесь. Вы постоянны. Базовые чувства, ощущение присутствия никогда не меняется. Оно всегда одно. Оно всегда здесь. И это лучшее место для поиска себя, чем любое другое. Это чувство присутствия, чувство «я здесь». И именно тут мы попадаем в такого рода странные области. Об этом трудно говорить, но вы должны видеть, о чем я говорю. Есть ваше присутствие здесь, которое кажется практически отделенным от вас, потому что вы приучены видеть себя как отдельное от него. Но оно есть, и оно всегда здесь, и никогда не меняется. Оно постоянно, и это и есть вы. Это то, что вы ищете. Если вы уверены, что вы здесь, то ищите это, эту обычность, то, что никогда не меняется, то, что всегда присутствует. И вот как происходит. Это смотрение начинается изнутри той лжи, что вы есть эта жизнь. Это причина, почему то, что является тобою, кажется отдельным от тебя. Кажется, что есть какая-то разделенность, потому что это смотрение происходит внутри лжи, что вы есть эта жизнь, этот ум. Где еще оно может происходить? У вас больше нет никаких забот насчет поиска свободы, становления пробужденным и прочего. Оно происходит внутри самой лжи. И это рождает иллюзию разделенности вас и постоянного здесь присутствия. Этого сияющего, молчаливого, тонкого и неизменного присутствия. Таким образом, исследование в том, чтобы смотреть на это присутствие. Это свет, и исследование направляет этот свет на вашу ложь. И тут речь не идет о достижении какого-то внезапного, нового и поражающего понимания о том, что вы есть. Суть в том, чтобы разоблачить эту ложь, продолжающую искать решение. Вывести ее на свет истины, увидеть, откуда она приходит и куда исчезает. Вот именно так это работает. Теперь ум точно будет говорить об этом. Он будет говорить, будет доказывать и отвергать, он Он будет говорить, что не может сделать этого, он будет говорить все, что угодно. Будет искушение обратить внимание на то, что говорит ум. Это огромное искушение, так как это привычка всей жизни. Но ничего страшного, это никак не может вам навредить. Но у вас есть выбор. Вы можете наблюдать за тем, что ум говорит об этом, а можете посмотреть и увидеть. Это присутствие, это реальность, это основополагающая определенность. Затрагивалась ли она когда-либо пустой болтовней ума? Есть ли вообще соприкосновение? И всегда в любой ситуации у вас есть возможность взглянуть на эту базовую реальность. Просто посмотреть, не взять ее, не стать ею. Это абсурд, коль скоро вы и есть она. Не взять, не заполучить, не понять. Просто смотреть. И это будто бы вносит свет во тьму. Тьму, которой есть ваша фальшивая вера, что вы навсегда связаны с этим телом и обречены вместе с ним. Что все мысли, желания, глупости и перлы, удивления и страхи – это вы и ничего больше. И это и есть исследование. Исследование значит смотреть на реальность так часто, как вы можете. Смотреть так часто, как можете, на то, что вы знаете, как неизменное постоянное присутствие. И по мере того, как вы будете делать это, как это будет продолжаться, вы увидите, что это становится легче. И вся идея о том, что это трудно, начнет распадаться. Это будет все легче и на самом деле. Это такая удивительная вещь, что рано или поздно вы захотите, чтобы это продолжалось постоянно. И это то, что имеется в виду, когда говорится, что исследование созрело или что ваш внутренний гуру зовет вас. Гуру внутри – это вы. Это будет становиться все более ясно. Вы поймете, что это все, чего вы хотите и хотели когда-либо. Я имею в виду, я хочу делать и все остальные вещи тоже, но только если я могу делать и это. Таким образом, цель этого ретрита, даже если вы занимались этим годами, ваше свободное время на досуге, когда мы сидим здесь и вы слушаете меня, выкроить хотя бы секунду и посмотреть, и попытаться ухватить хоть проблеск этой основополагающей, неизменной, вечно присутствующей реальности. Это просто. Это то, что вы видите все время. Вы никогда не расставались с этим. Но все же для того, чтобы начать, сейчас, пока мы здесь, когда это вспоминается вам, просто взгляните. Я здесь. Я есть. И не беспокойтесь из-за духовных пониманий и осознаний. Вам не нужно освобождаться от этого. Вам не нужно не следовать за этим, не отвергать это. Не беспокойтесь по мелочам, из каких-то жизненных неурядиц, здоровья, благополучия и прочего. Я имею в виду, не нагружайте себя тем, что они у вас есть, что вы должны думать о них или не думать. Пусть ничто из этого вас не тревожит. Вам не надо избавляться от привычки и делать все правильно. Если вы можете, то просто посреди этих попыток делать правильно, среди этих всех мыслей, оставьте одну секунду, остановитесь и посмотрите на себя. Дайте свету войти. Всего немного приоткройте дверь. Свет исцелит и исправит это все. Смотрите сами. Одна из главных особенностей самоисследования, что вы смотрите сами для себя. Если есть какая-нибудь истина в этом, вы увидите ее. Если это всего лишь еще один трюк, вы увидите это. Поверьте себе. Доверяйте своему собственному разуму и здравому чувству. Вам не нужны философы, вам не нужен Будда, ничто из этого. Только ваш естественный разум, который рожден как часть жизни, и ваш здравый рассудок, который тоже есть часть жизни. Со мной случился некий сдвиг восприятия, и я действительно понял, что я не есть моя жизнь. Я будто просто увидел это. Это трудно перевести в слова, потому что это тело и все то, о чем я беспокоился раньше, все мои образцы и неврозы, кажутся теперь не такими важными, как они были. И это подлинный отзыв. Не то, чтобы это было непременно исправлено. Это и не должно быть непременно исправлено. Это не так уж важно. Судя по всему, эта чрезмерная обеспокоенность всеми этими вещами как бы отбрасывается, вытесняется в то, что кажется более широким контекстом меня самого. У меня имеется осознанность того, что не изменяется. Но и это становится вроде бы не локальным. Я тоже становлюсь больше. И это всегда не локально. Это твое видение, становящееся большим. И это хорошие новости. Знаешь, нету способа, чтобы мы могли общаться вне этих умственных вещей. Это еще одна вещь в отношении всех духовных практик и терапий. Это правда, что это не имеет большой важности, все это. Но также правда, что невозможно говорить не из этого. Это побочный эффект исследования. Таково следствие исследования. Понимание, что все проблемы, которые портят тебе жизнь, вовсе не проблемы. И идея, вызывающая в нас желание что-то сделать с этим невротичным поведением, потому что если я исправлю это свое поведение, все будет окей. Такая идея исчезает. Она не должна быть преодолена или не преодолена. Но просто я становлюсь равнодушным к этим попыткам исправиться. И это настойчивость идеи, что если я не получу этого, то... Верно, это исчезает. Я вижу, что эти вещи в уме еще продолжаются. Это просто как образцы, картинки, ассоциирующиеся с тем, что происходит. И они, как я вижу, все еще появляются, но это уже не проблема, как было раньше. Верно. И как ни удивительно, но вы обнаруживаете, что как только вы перестаете быть зациклены на этих вещах, они решаются сами собой. Это происходит не сразу, но они решаются. Они, в конце концов, лишь последствия прошлой деятельности. Не только твоей деятельности, хотя твоя деятельность, бесспорно, прибавляется к ним. И в отсутствие твоего участия они будто бы тухнут, они решаются сами собой. По-моему, Пападжи говорил что-то вроде того, чтобы не участвовать. Но это похоже на борьбу с ними. И ты сохраняешь их этим, и есть отождествление. Вот я, и я должен с этим справиться. Да, это самонакапливающаяся рутина. Это интересно то, что вы сказали про Пападжи. Я не могу ничего сказать про Пападжи. Пападжи был как взрыв. И я рад что-нибудь услышать о нем и быть рядом с людьми, которые близко его знали. И что важно, такие люди, как Пападжи и Рамана, ничем не отличаются от нас. Свет реальности прекрасно уничтожает и рассеивает ложную веру в их жизни, которая была причиной страданий и беспокойства. Но это не значит, что они внезапно узнали все или что они всегда правы. Они просто одни из нас, точно как вы. У них присутствуют те же образцы, они также играют в жизнь. И можно только сказать, что вот это наставление, не участвуя в том, что происходит, это замечательно, но это практически бесполезно. Как не привязывайся к этому. Или не увязаю в мыслях. Все это хорошо, но это как говорить вам быть тем, что вы увидите или не увидите со временем, как свою собственную природу. Да, но в этом нет большой пользы. Как я могу не принимать участие в том ужасе, который создает для меня так много проблем, вызывает столько горя для меня на протяжении уже огромного времени? Как мне это сделать? Никак. Участие – это часть процесса, это часть подхода. Но есть хорошие новости. Вам не нужно избавляться от участия в чем-либо. Это происходит само по себе. Просто однажды луч истины проникает в эту кромешную тьму вашей веры, в то, что «Я есть эта жизнь». То, что происходит, это, судя по всему, отбрасывается беспокойство по этому поводу, таким образом давая возможность, естественно, происходить этой невовлеченности. И это не такое уж большое дело. Да, это так и есть. Об этом я и говорю. Это лишь часть растворения всей болезни, лжи. Это болезнь. Она не делает вас плохим, она не делает вас хорошим, она не делает вас глупым, она не делает вас и умнее. Это просто болезнь. Вирус, который мы где-то подцепили. И из нее возникает я. И я вижу, что оно хочет понять, оно притязает на то и другое. Но все это часть происходящего. Иногда оно есть, а в другой момент его нету. В любом случае это не имеет значения, в самом деле. Я это вижу, я уже не борюсь с этим. Это так удивительно. Пока вы делаете это, и особенно если у вас есть богатый духовный опыт, вы поражаетесь тому, как вещи начинают происходить сами, и в самом деле ничто не имеет значения. Мне и правда не требуется разбираться, как бы не участвовать в этом неврозе. И мне не нужно переживать о том, каков будет финал той или иной ситуации. Мне действительно не нужно ничего из этого делать. Ничего страшного, что я берет реальные взаймы. Это нормально. Это не вредит вам, это не касается, не затрагивает вас, это не меняет вас. Если вы просто продолжаете свои исследования, все эти вещи разрешатся сами по себе. Рамана говорил об этом снова, снова и снова. Это очень беспокоило меня. Было похоже, что с кем бы он ни говорил, его речь всякий раз завершалась вопросом: «Для кого существует эта проблема?» Или «Кто видит это?» Потом он мог сказать: «Просто делайте это, и все само решится». Но это правда. Об этом ты и говоришь. Если просто смотреть на реальность, все происходит само по себе, снова и снова. Наши жизни ограничены во времени. Они не могут быть улажены, приведены к идеалу одним махом. Через какое-то время вы видите, что вещи и проблемы позаботились о себе сами, так как ничего иного им не оставалось. Это действительно хорошая новость. А раньше, когда вы говорили «вы не эта жизнь», я чувствовал «да, но…» Но теперь это будто бы просто растворилось. И это и есть исследование. Однако есть вопрос. Я уже знаю, каков ответ, но вопрос есть. Иногда есть впечатление, что ум заполняет все вокруг. И тогда я забываю… И это не имеет значения. Да, я, кажется, тоже начинаю видеть это. Да, вы тоже это видите. Это просто происходит. Это часть процесса. Раз вы говорите «иногда это происходит», значит, вы видите, что это происходит. Это происходит, а потом это прекращается. Вы не знаете как, но так есть. Это случается, когда случается. И это на какое-то время занимает собой все пространство. Но потом, когда оно кончается, вы говорите «О!» И, возможно, вы говорите «Какое избавление!» А может так, Бог с этим. Верно же? Но в любом случае это не вредит вам, так? Спасибо. Как это может быть так, что все то, что занимало все мое сердце, мою душу и весь разум, что я накапливал все эти годы, может оказаться совершенно незатрагиваемым? Как так может быть? И если так и есть, если я говорю вам, что так это и есть, что вы не только эта жизнь, что же, вам уже известно, что не только эта жизнь. Где-то глубоко внутри вас это отзывается, где-то глубоко вы знаете, что это правда. Но все же эти слова «да, но…» Это не значит, что у вас что-то не так, потому что вы говорите «да, но…». Дело не в этом. Суть в том, что попытки убедить вас в том, что вы не есть ваша жизнь, это лишь трата времени. И ваше старание понять интеллектуально, что вы не есть ваша жизнь, тоже трата времени. Это последствия. Это не даст вам ничего, а только еще больше вещей, которые вы будете пережевывать и о которых станете беспокоиться. Единственная вещь, приносящая какую-то пользу, это смотреть на себя. Это единственное, что работает в этой сфере. Другие вещи работают в других сферах, и Бог с ними. Но там, где должно быть покончено с верой, что вам нужно делать что-то, чего-то достигать, что есть что-то неправильное, что-то недостающее, что-то требующее исправления. И это единственное, что работает. И это и ничего больше. Смотреть на себя. Позвольте свету сделать всю работу. Знаете, свет очищает. Солнечный свет обладает дезинфицирующим свойством. Свет реальности вычищает весь гной ложной идеи, что я есть моя жизнь, что я пойман здесь, что я влип, что мне нужно сделать что-то, или я отправлюсь в ад, или что я умру, или что меня ждет вечная мука, что я уже в вечной муке. В этой сфере свет – это единственное, что работает. Здравствуйте, как вы? Я слышал, вы упорно работали. Я устал. Ясное дело, это трудно, но выглядите вы хорошо. Кажется, что это вещь, которую надо делать снова и снова. Да, конечно, разве можно обойтись без работы? Я отстаивал это, потому что это все, чего мне хотелось. Но работа не мешает этому. Нет и да, потому что я забываю. Если вы забываете, то должны вспоминать. Да. Ну вот, видите, и ничего не мешает этому. Да, но это, знаете ли, странно. Это прекрасно. Это отлично, что такая мысль появилась у вас. Я тут, здесь. То есть, я здесь. Я знаю это. Я остановился в монастыре, у меня там красивая комната, и когда я прохаживался там внутри или сидел на постели, было такое чувство – я здесь, в другой комнате. Но все же эта комната в вас, это не что-то, что находится вне. Точно, как в этой комнате. Да, это оно. Да, верно, это в вас, это тело в вас. И ничего больше. Это все, ничего кроме вас. Это просто уносит меня куда-то. Но это все правда. Я говорю, есть только вы, и больше ничего не существует. И это звучит как некое великое духовное откровение. Но просто посмотрите, это так и есть. Вы не найдете ничего другого, кроме вас везде. Вы видите все эти вещи, которые приходят в вас и покидают вас. И это так просто, но я все пытаюсь усложнить это, говоря себе, а как же с тем, как с этим? Да, но это и не вы пытаетесь сделать это сложным. Вы никогда не пытались ничего усложнить. Это просто автоматическая система. Она выдает заранее готовые ответы, заранее готовые модели действий. Это просто возникает, и вам ничего не надо делать с этим. Нет нужды пытаться прекратить эти тенденции к усложнению. Вы можете просто вызвать этим беспокойство и страдания. Но факт тот, что вы никак не причастны к этому усложняющему всё процессу. Вы пространство, где это происходит. И это никак не задевает вас. Усилие сделать простые вещи сложными не задевает вас. Это просто происходит. Когда вспоминаете, просто проверьте, все ли на месте. Спросите себя, я здесь? И больше ничего не надо. И неважно, остается эта тенденция к усложнению или нет. И это вас не меняет. Это не вредит вам и помогает вам. Вы остаетесь прежним. Суть не в том, чтобы принять как факт, что вы неизменны, но увидеть, что вы не делаете этих вещей. Суть в том, чтобы смотреть, и это вносит свет в эту жизнь, в этот ум. И это сразу прекращает разрушительную работу идеи о том, что «я есть эта жизнь». И после этого усилия усложнять, она может остаться, а может уйти. Вам-то что? Кажется, что эта ложная вера просто распадается. Да, я думаю, что так. Я это вижу. Не полностью, хотя иногда ее совсем нет. Иногда она просто уходит. Да-да, верно. Иногда она никак не проявляет себя, а потом она как бы восстанавливается. Но ничего страшного нет. Подлинная истина такова, что даже это, даже фальшивая вера, не имеет значения. Это так потому, что как бы много раз вы не были пойманы фальшивой идеей, что вы есть эта жизнь и не более, вы возвращаетесь, и вы никак не меняетесь от этого. Это вас не затрагивает. Так что, хотя это и звучит так, будто мы желаем избавиться от этой фальшивой веры, это на самом деле не так. Распад этой веры о том, что вы есть, это последствия смотрения на реальность. Это не постоянная проверка, осталось ли еще ложное, фальшивое, а смотрение на то, что реально. Кажется, что это почти происходит само собой. Так и есть. Это так, будто ты там. Да, это приходит, в конце концов, после некоторого количества попыток сделать это. И это то, о чем я говорил раньше, что оно захватит вас. Вот что вы хотите делать. Это то, ради чего вы здесь. Именно это. Смотреть на себя. Иначе зачем вам надо создавать всю эту драму? Теперь у вас есть простое и верное средство, вы ясно видите его эффект, и, конечно, вы вернетесь к этому. Вам не нужно будет думать об этом. Вы просто будете пойманы. Вы забудете все, что вы знали об этом, а потом вы вдруг вернетесь с возгласом: «Ага, вот и я». Это то, что делает всю работу. Это все, больше ничего. Есть только эти моменты ясности, которые делают всю работу. И эти моменты ясности приходят как результат первичного усилия достичь ясного видения. И после, когда вы уже увидели, это легко. Может ли это не быть легким? Вы здесь, всегда. Я спрашивал себя, на что это похоже быть здесь. И вот как это. Да, это так. Я вижу теперь, на что это похоже. Именно так. Это. Я очень рад видеть вас тут. А как я счастлив. Я вижу. То, что было сегодня, это лучшее, что я когда-либо слышал. Действительно потрясающе. Прекрасно. Но на самом деле так и должно быть. Правда, так должно быть. У нас же есть эта идея, что все духовные учителя, мудрецы, возникают из головы Зевса или что-то в этом роде. И сразу же у них есть полное понимание, абсолютная истина. Они говорят об этом. Но все это ерунда. Это работа моей жизни. Это работа Карла и моя. И мы обучаемся этому по ходу дела. Наша работа в том, чтобы показать вам эту поразительную возможность, и мы учимся, как лучше сделать это. Если прежде я говорил то, что не было достаточно хорошо, теперь я немного продвинулся, правда? Когда я вас впервые услышал, было легкое ощущение, что все, что вы говорите, правда. Я потом подумал, лучше я не буду пускаться в эти заключения. Я лучше буду возвращаться к этому снова и снова. Спасибо вам. О, вы очень любезны. Возвращаться – это то, что надо. Действительно так. Есть смысл в том, чтобы собраться и разговаривать всем вместе об этих вещах, вместе размышлять о них. Когда вы сами по себе, особенно в начале исследования, особенно в первый год или около того, очень легко свалиться обратно в привычку серьезно относиться к мыслям, идеям, воспринимать серьезно все ошибки, чувствуя, что вы в ловушке. Хотя истина в том, что если вы будете продолжать исследование, все это исчезнет. Так что если у вас есть возможность, и мы соберемся тут опять, приходите и смотрите на это снова свежим взглядом. Но если вы думаете, что вы можете только верить в это и продолжать заниматься своими делами, тогда моя работа не выполнена. Тут не во что верить. Это большой подарок для меня, когда время от времени люди действительно слышат, что то, что я говорю, правда, и они снова борются с этим и пытаются выразить это и так далее. Но если вы думаете, что одна лишь вера сможет освободить вас от фальши, которая превалировала в вашей жизни на протяжении лет, тогда вы, скорее всего, на ложной дорожке. Поэтому возвращайтесь. Поддерживайте свое исследование. Если не можете просто вернуться, поддерживайте исследование. Даже если вы думаете, что делаете это неправильно, продолжайте исследование. В конце концов, тут не может быть ничего неправильного. Пока вы пытаетесь увидеть, прикладывайте усилия, чтобы увидеть подлинную природу того, что вы есть, тут не может быть ничего ошибочного. Просто могут быть более специфические способы, чтобы сделать это, и менее специфические способы. Но не так это не может быть. Так что если не можете просто вернуться, поддерживайте свое исследование. Я люблю вас на самом деле. Вы сами мой подарок. Спасибо вам. Вам спасибо. Я хотел бы немного поговорить о занятиях исследованием и его поддержании. Сегодня мысли были вне моего контроля, я это видел. Иногда я чувствую, что я действительно расслаблен и делаю именно то, что хотел бы делать. И я чувствую, что это верно, и я чувствую постоянство. Кажется, что это не изменится. Просто хотел бы уточнить у вас насчет этого. Я знаю, что иногда мы говорим что-то, просто пытаясь сказать, и делаем это не совсем верно. Но чаще всего то, что мы говорим, это как ключ к чему-то, верно? В общем, я хотел донести до вас то, что суть исследования не в том, чтобы отдыхать и расслабляться в этом. Это естественно думать, что суть такова, что пройдет некоторое время, я буду просто отдыхать в этой вот сладостности, спокойствии и постоянстве. Но это не главное. И это пример тех ошибок, которые мы часто совершаем, думая, что мы должны достичь чего-то, чего у нас не было раньше. Что все должно поменяться и быть не таким, как есть сейчас. Таким образом, суть исследования не в том, чтобы прийти к такой точке, где вы будете постоянно отдыхать в тишине и спокойствии и тому подобное. Суть исследования только в том, чтобы смотреть на себя. Это все. Вы никогда не покидали этого спокойствия. Не было и момента в вашей жизни, когда оно не присутствовало. Даже в самые темные времена вашей жизни, даже когда там царила абсолютная безнадега, когда вы ненавидели мир, ненавидели себя и свою глупость. Даже тогда вы отдыхали в этой реальности. Вы никогда не покидали ее. И то, что происходит в исследовании, мы лишь находим эти состояния. Это состояние, потому что, хотя найдено и постоянно, ваше видение этого и отношение к этому ново. И это непостоянное отношение к постоянному – это состояние расслабленности в этом, чувство отдыха. Мы получаем эти состояния – блаженство, бесстрастности, спокойствие. И мы думаем, что именно они и есть наша цель. Мы думаем, что достичь этих состояний навсегда и есть цель. Но это не так. Совсем не так. Это то, что мы уже есть. Мы всегда покоимся в этом состоянии. Мы всегда находимся в реальности. Активность ума тут не играет роли. Активность ума может помешать вам погрузиться в исследование на какое-то время. Но это, как и все другое, придя, однажды уходит. Это приходит, а потом этого уже нет, и вы можете вернуться к исследованию. Но опять же, задача исследования не является привести вас к некому новому состоянию постоянного покоя, потому что это уже есть. Суть исследования – разрушить фальшивую веру в то, что вы являетесь субъектом, хоть в состоянии расслабленности и отдыха в чистом бытии, хоть в захваченности мыслями и ощущением грязи этого. Понимаете, о чем я? Да. Это хорошо, это прекрасно. Вопрос действительно заслуживает того, чтобы обратить на него внимание в первую очередь. Я в самом деле хочу отыскать себя. Проверяя себя и занимаясь исследованием, я иногда ловлю себя на мысли «я здесь», и все этим кончается, этой мыслью, что я здесь, вместо того, чтобы продолжать исследование. Это похоже на принятие плацебо вместо настоящего лекарства. Да-да, но ничего страшного, тут нет проблемы. У каждой индивидуальности есть свои предрасположенности, поэтому сложности, которые могут возникнуть в процессе исследования, невозможно предсказать. В некоторых случаях можно предугадать основные характеристики трудностей, но то, как они себя проявляют, будет непредсказуемо. Так что это ничего. Тот факт, что вы принимаете плацебо, не страшен. Но все же, когда только можете, пользуйтесь настоящим лекарством. И делайте это не потому, что вы хотите освободить себя от склонности к принятию плацебо. Делайте это просто для того, чтобы принять лекарство. Всякий раз, когда возможность представляется, используйте ее, чтобы получить, по крайней мере, проблеск своей природы. Просто делайте это, потому что именно это работает. Не для того, чтобы избавиться от привычки принимания плацебо или что-то в этом роде, или избавление от желания отдыхать в бытии. Это смотрение сделает со временем всю работу. Так? Спасибо. Это было полезно? Более чем. Ладно, это то, что мне нравится слышать. И это та польза, которая может быть получена от этих собраний, этих встреч, где мы говорим о таких вещах. Потому что если один замечает свою проблему, это дает шанс и другим увидеть их проблему. Я думаю, что делаю это неверно, или моя проблема в том, что я недостаточно долго отдыхаю в спокойствии бытия, или я принимаю плацебо, вот моя проблема. Ни то, ни другое, ни третье – не проблема. Все это не касается сути. Проблема в вере в то, что вы есть эта жизнь, что вы ее субъект, и что вы затрагиваетесь этим, чем угодно из этого, и что вы получаете пользу, отдыхая в бытии, или что вам вредит принятие плацебо, что когда вы покоитесь в блаженстве чистого бытия, это приносит вам благо, а когда, что вы не можете справиться со своим умом, это уязвляет вас. Это просто неправда. И пусть главным в вашем исследовании будет определить, правду я говорю или нет. Сделайте это, и потом скажите мне, если окажется, что я солгал. Я не могу отговорить вас от этого. Если бы я мог, то не стал бы. Я хочу, чтобы вы все увидели сами. Что еще? Да, еще одно. Наслаждайтесь собой. Делайте исследования. Нету правильного или неправильного времени для этого. Даже стоя в очереди в столовой – очень хорошая ситуация, не хуже других. Потому что просто взгляд тут важен, а не взгляд в определенной ситуации. Взгляд решает все. Не длительное всматривание, а просто проблеск. Случайный взгляд краем глаза, и это вытаскивает вас из вашей фальшивой веры. Я счастлив быть здесь, и я рад, что и вы со мной в этом приключении. Спасибо за эту встречу.